Глава четвертая. Маленькие разукрашенные часы на каминной полке звонко пробили 9. Через открытое окно доносились отдаленные крики и редкие выстрелы. Маркомбр сидел на полу спиной к двери и глядел в темноту за окном. Уже полчаса он не шевелился. Квентин в рубашке с короткими рукавами, с расстегнутым воротом, мерил комнату широкими шагами. В камине громоздилась куча окурков. Он то и дело косился на Майру, спавшую на диване. Он думал, что теперь, когда ее черты расслабились, она выглядит очень усталой, бессильной и беззащитной. Он подошел к Маркомбру и встал за ним, вглядываясь в ночную мглу. «Мы попали в переделку, Билл», — произнес он очень тихо. «Надо что-то предпринять, пока не прошла ночь». Он посмотрел через плечо на спящую девушку. Ей повезло вырваться на этот раз. Но завтра будет другое дело. Нам надо попытаться вытащить ее из этого. Маркомбер проворчал. «Ты имеешь в виду прокладывание пути через орды солдат, отстреливаясь как в кино?» «В таком духе. И мы, двое чудаков, защищаем ее от свинцового града нашими большими загорелыми телами». «Нечто в этом роде». «Окей, если ты так считаешь. Я полагаю, с меня довольно газетной работы. Может быть, на том свете будет не так уж плохо». Он рассмеялся. «Интересно, снимают ли ангелы свои крылья, когда ложатся спать? Пожалуй, это неудобно, если не снимать». Квентин закурил сигарету. «Консул находится в полумиле отсюда. Поход будет опасным, но нам надо ее туда доставить». Маркомбер встал. «Когда отправляемся?» «После полуночи, я думаю. Мы должны улучшить момент и обмануть часовых». Внезапный дикий крик ужаса заставил их вздрогнуть. Майра вскочила в испуге. «Что случилось?» — спросила она сорвавшимся голосом. Квентин подошел к двери и осторожно ее приоткрыл. Крик повторился. Он исходил сверху. Часовой за дверью пригрозил винтовкой. «Вернитесь в комнату», — приказал он. Квентин на приказ не отреагировал. Он стоял и смотрел вверх. На лестничной площадке спиной к нему стояла Анита, совершенно голая. Лицом к ней стоял гигантский негр-солдат. Он держал винтовку наперевес. Лицо его раскалывало надвое торжествующая ухмылка. Он направил на Аниту винтовку со штыком. Длинное блестящее лезвие витало в футе от нее. Прежде чем Квентин смог что-то понять, послышался голос, сказавший нетерпеливо. «Продолжай ты, дурачина, приканчивай ее!» Он узнал грубый голос Фуэнтеса. Его рука метнулась к заднему карману брюк, но часовой у двери его опередил, ударив прикладом винтовки. Удар был сильный. Квентин свалился бы с ног, если бы не Маркомбер, стоявший за ним. Они услыхали еще один страшный вопль Аниты. Они увидели, как она схватилась руками за лезвие, которое негр направил в нее. Они увидели ее руки, скользнувшие вдоль лезвия, и кровь, когда острый штык раскроил ее ладони и рассек запястье, а затем ударил в середину груди с невероятной силой, и 3 дюйма красной стали вышли из ее спины. Все еще ухмыляясь, негр удерживал винтовку наперевес, чтобы она не могла упасть. Ее колени подогнулись, и руки слабо бились о дуло винтовки. А он все держал ее, выкатив большие черные глаза и смеясь над ней. Квентин взял себя в руки. Часовой отступил, его палец уже был на курке. «Назад!» — выкрикнул он свирепо. «Назад!» Когда Анита упала, негр наступил на нее ногой и выдернул штык. Это был сильный толчок, спустивший тело с лестницы по всем ступенькам. Оно оказалось почти у ног Квентина. Часовой лишь на миг отвел глаза от Квентина, чтобы взглянуть на убитую. Квентин не колебался ни секунды. Его рука метнулась к карману, и пуля вошла часовому между глаз. Большой негр, услышав выстрел, передернул затвор и бросился вниз по ступенькам. Квентин выстрелил еще раз. Негр испуганно хрюкнул, схватился обеими руками за живот и тяжело осел. Одного взгляда на Аниту было достаточно. Как жалостно, как ужасно мертва. Квентин повернулся к Маркомбру. «Пошли», — сказал он, — «теперь или никогда». «Я возьму винтовку и пойду первым», — предложил Маркомбр. «Ты ведешь мисс Арнольд и прикрываешь тыл». Прежде чем Квентин смог запротестовать, Маркомбр схватил винтовку часового и направился вверх по лестнице. Квентин сказал Майре: «Пошли, надо срочно убраться отсюда». Майра подошла к двери, очень бледная, но спокойная. Он схватил ее за руку и протащил мимо двух тел. Настроение у него было самым мрачным. Он понимал, что предстоит невеселая прогулка. Маркомбр уже достиг лестничной площадки и скрылся в коридоре второго этажа. Они услышали крик генерала, приглушенный расстоянием. Наверху лестницы показался бегущий солдат. Выскочивший следом Маркомбр выстрелил в бегущего, держа винтовку у пояса. Пуля просвистела рядом с головой солдата. Маркомбр начал возиться с затвором, но солдат тем временем приготовился открыть огонь. Квентин вытащил свой пистолет и пристрелил солдата. «Пользуйся пистолетом!» — рявкнул он. «Ты не привык к ружью!» «И это мне говоришь ты!» — прохрипел Маркомбр, вытирая пот с лица. Он отбросил винтовку и вытащил из заднего кармана полицейский специальный 38-го калибра. Они прошли к следующему лестничному пролету и спустились в холл отеля. Двое солдат и сержант выскочили из боковой комнаты и открыли стрельбу. Квентин почувствовал, как ветерок от пули овеял его лицо. Он открыл огонь одновременно с Маркомбром. Двое солдат упали ничком, сержант был ранен в руку. Он повернулся и пустился на утек, вопя во весь голос. Маркомбр сказал: «Спускайся в подвал. Ты не выйдешь никаким другим путем. Они не смогут достать тебя там. Я видел». Он покачнулся. Квентин успел его подхватить. «Ты ранен?» — спросил он. Ноги Маркомбра подогнулись, и Квентину пришлось отпустить его на пол. «Что с тобой?» Он искал глазами, где же рана, и не находил. «Иди, иди ты, чудак!» — произнес Маркомбр слабеющим голосом. «Не беспокойся обо мне. Уведи девушку». Он прижал руки к груди, и Квентин увидел кровь, струившуюся сквозь пальцы. «Держись», — сказал он. «Мы уйдем только вместе. Обхвати меня за шею». «Ради Христа, оставь меня в покое», — попросил Маркомбр, почти рыдая. «Уматывай. Они ничего со мной не смогли сделать. Уведи девушку». «Будь проклята эта девушка!» — яростно вскричал Квентин. «Я тебя не оставлю!» Он наклонился и с невероятным усилием взвалил на себя Маркомбра. Шатаясь, он сделал несколько шагов к служебному лифту, заслонявшему ведущей вниз лестницу. «Спускайтесь! Быстро! Идите вперед!» — сказал он Майре, задыхаясь. Она подняла упавший на пол пистолет Маркомбра и осталась в холле, не спуская глаз с двери, за которой исчез сержант.